Уилл наполнил шприц ресторазом, а животный страх Шерил достиг пикового порога и начал понемногу угасать. Мозговым клеткам не хватало кислорода. Кожа посинела, он ввел лекарство в локтевую вену, и через 20 секунд девушка вышла из паралича. «Где Эбби? Где она сейчас?» Шерил колотила дрожь, но она попыталась что-то сказать, и Уилл тут же вытащил кляп. «Воды!» Смочив в раковине чистое полотенце, Уилл выжал ей в рот несколько капель. «Осторожно!» «Еще!» — сильно кашляя, взмолилась Шерил. Он снова выжал несколько капель. «Грудь!» — Шерил сотрясали рыдания. Она заглянула в ад, который довелось видеть лишь немногим, и чуть ли не осталась там навсегда. «Джои убьет, если я что-нибудь скажу. До него 500 километров, а я вот он здесь. Выясню, где Эбби, тут же уберу шприц и дам денег, чтобы ты смогла начать новую жизнь. Поедешь, куда захочется». «Ты кое-что забыл, док. Скоро перезвонит Джои, и стоит мне пожаловаться, девочку убьют. После того, что ты сделал, так и подмывает». Ни один мускул не дрогнул на лице Уилла. «Ты не хочешь убивать Эбби. Я это почувствовал, когда ты говорила о детях, но о том, что не можешь их иметь». Шерил отвела взгляд. «И сама умирать не хочешь. Но если убьешь Эбби, по-другому не получится, так что выбирай. Одно дело говорить о смерти или заигрывать с ней во время жуткой депрессии. А ты видела ее лицо? Оно ужасно, правда?» Она зажмурилась. «Думаешь, раз в прошлые разы дети выживали, то и с Эбби ничего не случится?» «Ошибаешься. Наш случай особенный. Карен выяснила, в чем дело, потому и послала сообщение. Так объясни, Шерил, что особенного в этой операции?» «Ничего». Взяв за подбородок, Дженнингс повернул ее лицо к себе. «Открой глаза и скажи, что особенного в этой операции. Не заставляй делать еще один укол. Предупреждаю, чем выше доза, тем опаснее». Девушка открыла глаза, и Уилл с удивлением обнаружил. Они не васильково-голубые, как можно было ожидать по цвету волос, а холодные, серовато-синие. «Ну уже, говори!» «Ты убил мать Джои!» «Что?» — вырвалось у доктора. «В прошлом году мать Джои умерла во время операции, и хирург сказал, что виноват ты. Мол, не уделил достаточно внимания, даже в операционной не присутствовал». «Что?» Дженнингс силился воскресить в памяти прошлогодние операции. Некоторые вспоминались отчетливо, другие — как сквозь густую мглу. Ежегодно через его руки проходило около 850 больных, но смертельные случаи он не забывал. Ее фамилия Хикки? Нет, Симпкинс по второму мужу. Симпкинс. Джои был уверен, что ты не вспомнишь. Для тебя это ерунда, а для него огромная трагедия. Вспомнил тот случай с ГКТ. С чем? Ну, с госпитальным компрессионным трикотажем. Хирург оперировал без него, и у миссис Симпкинс произошла закупорка легочной артерии. «Верно», — кивнула Шерил. «Она умерла из-за кровяного сгустка. Как же его? Эмбл?» «Виола Симпкинс», — воскликнул Уилл. «Угу, правильно». Перед глазами встало бледное лицо пожилой женщины. Операцию делал профессор Почасовик, и после несчастного случая медицинский центр университета перестал сотрудничать с его клиникой.